Глава 4. Суша. Остров Зейден, восточная оконечность западного архипелага. «Я должен туда вернуться, Рауль», — простонал он. «Попасть на Элирен, как ты этого не понимаешь? Эта девка, она нас всех обошла, обскакала, едва меня не прикончила, а затем бросила подыхать в той яме, после чего разрушила все наши планы». Рауль молчал. Смотрел на Ксавьера, похудевшего с обезображенной правой стороной лица, сжимавшего в руке уродливую трость, на которую он опирался при ходьбе. Потому что подвижность ноги так до конца к нему и не вернулась. Размышлял о том, что Ксавьер в чем-то прав, и он прекрасно его понимал. Но до вчерашнего дня они были уверены, что девка, которая не к добру повстречалась им на Элирене, сдохла. Сгинула в адском пламени, где ей самое место. Потому что она встала на пути у революции. Ну что же, их продуманный до мельчайших деталей план по ее вине провалился. Зато Эйвери Такер настигла справедливое возмездие и огненная доля. Но вчера по Элирену прошел слух, что она жива. Эйвери Такер вернулась в Академию. Причем на своем драконе и нисколько не пострадала от взрыва. И это было настоящее чудо. То, что ее уберегли боги. Рауль так не считал, понимая, что боги тут ни при чем. Боги стоят на стороне революции, а то, что Эйвери Такер вернулась, это случайное совпадение и ошибка выжившего. Заодно и серьезная проблема, которую им предстояло решить в самом ближайшем времени. Раз девка жива, значит, скоро она заговорит. И тогда могут всплыть новые подробности. Им это было ни к чему, потому что армия справедливости не собиралась отступать от своих планов. Они думали довершить начатое, потому что игры Содружества никто не собирался отменять. Их все так же планировали провести на Элирене. Поэтому стадион отстраивали заново, причем в скорейшем темпе. Передумали устанавливать раздвижные лепестки из затемненного стекла. А вместо этого собирались расчистить арену, после чего восстановить пострадавшие во взрыве ложи и трибуны. Для этого снова набрали строителей, и многие из них были с суши. Жадный мэр продолжал все так же жадно засовывать деньги в карманы, закрывая глаза на проблемы с документами, и тем самым он был лучшим другом революции. На Элирен опять вернулись их люди. Работали на стройке, продолжали занимать нужные и важные должности в городе, откуда вели наблюдения и отправляли сведения как Раулю, так и в главный штаб армии справедливости. Они-то и держали Рауля в курсе происходящего, потому что возвращаться на Элирен ему было опрометчиво. Их бригаду и его самого посчитали погибшими во время взрыва. Хотя они не потеряли ни одного человека. Даже Ксавьер выжил. Его вытащили из ямы, в которой он лежал, засыпанные горящими досками. Немного подлатали, после чего тот, воспользовавшись неразберихой в переполненном лазарете, сбежал с острова через транспереход, прихватив чьи-то документы. И вот он здесь, хромой, со шрамами на лице, требует отправить его назад, чтобы он лично разобрался с той девкой. «Ксавьер, этот вопрос решат другие, готовые послужить славному делу революции», — примиряюще произнес Рауль. «С Эйвери Такер разберутся уже в самом скором времени. К тому же наши люди в столице разрабатывают новый, еще более грандиозный план. Так что мы непременно возьмем свое». По столице прошел слух, что король Эван МакГилл планирует присутствовать на стадионе в финале Игр Справедливости. И это был отличный шанс для армии Справедливости заявить о себе во всеуслышание. Но именно по этому поводу из Нерри прибыли королевские дознаватели, теперь рывшие землю, пытаясь выйти на их след. Заодно меры предосторожности на острове были многократно усилены. И теперь повсюду было полно магов. Те постоянно что-то вынюхивали и высматривали. Поэтому сейчас им следовало затаиться, дожидаясь, когда будет выработан окончательный план, и лишние проблемы им не нужны. А Ксавьер как раз мог стать той самой проблемой. «Я должен убить ее своими руками», — не сдавался тот. «Посмотри, что она со мной сделала. Я перережу ей горло, и ты меня не остановишь». Рауль уже знал этот упрямый взгляд, поэтому, немного помедлив, кивнул. Остановить Ксавьера уговорами, взывая к его разуму, не получится. Он прекрасно это понимал, поэтому придется действовать по-другому. «Ну что же, никто не в силах отобрать у наших братьев право мести», — произнес Рауль. и уже скоро Ксавьер покинул его кабинет. И также скоро к Раулю вошли два брата-циркача с Цирона, которому он приказал остановить Ксавьера, а потом сделать так, чтобы тот исчез навсегда, раз уж он стал доставлять слишком много проблем армии справедливости. Братья переглянулись, затем сказали, что им все понятно. Они выполнят приказ, и о Ксавьере можно позабыть. Вскоре Рауль остался один. Выкинув из головы неприятные мысли о том, что по его приказу армия справедливости потеряет верного бойца, он погрузился в сладкие мечты, в которых король Нирлинга со всей своей драконьей кликой исчезает в огне справедливого пожара революции. Но Рауль не знал, что, скрываясь от королевских ищеек, несколько лет назад два брата Цирона обзавелись третьим, кровным. Еще на четверти они поклялись друг другу в верности. И это родство для них означало то же самое, что и семейные узы. Получив приказ от Рауля, они не собирались уничтожать своего брата, объятого жаждой мести. Вместо этого решили присоединиться к нему на Элирене и сделать то, что тот задумал. Эта девка должна умереть. Затем в Академию прибыл распорядитель из столицы. Когда стало ясно, что игры Содружества все равно состоятся, причем на Элирене, как и планировалось ранее. И даже если наш несчастный стадион взорвут несколько раз подряд все радикальные организации, существующие в Нирлинге, мы все равно будем состязаться в магии и боевых искусствах на его развалинах. Если, конечно, нас не взорвут вместе со стадионом. Такое уже не раз случалось в Нирлинге. Проклятые террористические атаки. Скорбным голосом сообщил нам невысокого роста мужчина с подвижным лицом, представившись господином Варлином Уорли. Добавил, что он распорядитель игр Содружества, прибывший на Элирен по приказу королевской канцелярии, и для участников нашей команды на ближайшей неделе он станет отцом родным, а заодно матерью, братом и лучшим другом. Так что все вопросы, жалобы и предложения насчет игр мы теперь должны направлять прямиком к нему. Именно ради него всех студентов Элирена, хотя в команду отбирали всего восьмерых, собрали в раннюю рань на центральном плацу, после чего мы битый час слушали об огромной чести и великой роли, выпавшей нашей Академии, послужить делу благополучия и будущего процветания всех трех королевств обитаемого мира. Наконец, закончив с процветанием и благополучием, Уорли перешел к гостеприимству, которые, по его словам, мы должны будем оказывать прибывающим командам из других стран. «Никакой вражды, запомните это», — вещал распорядитель. «Вбейте это себе в голову, напишите на своих стенах. Сделайте татуировки, если у вас имеется склонность к забывчивости. Теперь они, все они, даже кхемерцы, даже проклятые маги из проклятого туманного предела. Так вот, теперь они ваши лучшие друзья. Можно сказать, что братья». На это студенты Академии драконов ответили ему смешками и неверящими возгласами. Но Варлин Уорли был неумолим. «За любое проявление вражды к участнику из противоположной команды ученик Академии Элирена будет немедленно исключен, после чего отправлен доучиваться на сушу. И это в самом лучшем случае. Знаете, теперь это королевское дело, так что пощады и заступничества со стороны руководства Академии можете и не ждать». Руководство Академии в лице ректора и двух деканов, стоявшие позади Уорли, ответило на подобную сентенцию мрачным молчанием и хмурым видом. Я прекрасно их понимала. Никому не нравилась королевская длань, протянувшаяся аж из самой Нери, и теперь грубо вмешивающаяся в правила и привычную жизнь Академии. Но как руководству, так и нам пришлось с этим смириться. Мы знали, что все эти неудобства и новые правила будут действовать исключительно во время игр Содружества, после чего все станет как прежде. Хотя, услышав последние слова, мы с Рис переглянулись. Неужели Уорли считал, что отправить студентов доучиваться на сушу — такое уж страшное наказание? Но, судя по стонам, прокатившимся по рядам, так думал не только он, и многие сочли это серьезной угрозой. Уорли тем временем продолжал. «Любые драки будут причисляться к преступлениям против закона Нирлинга. К очень серьезным преступлениям, запомните. Увечья, нанесенные участнику противоположной команды вне состязательной арены, станет рассматриваться в суде, и наказание за подобное преступление будет жестоким и неумолимым. Расплата окажется такова, что вы станете жалеть о содеянном всю свою оставшуюся, но очень короткую жизнь». Произнеся это, Уорли замолчал, давая нам время осознать его слова. Молчали также наш ректор и декан. Повисла скорбная тишина. Лишь трепыхались на ветру черные мантии, прибывших с Уорли магов из столицы, хлопая по их ногам. Эти самые маги собирались обеспечивать безопасность команд на играх Содружества и во время их пребывания на Эльрене. По застывшим лицам наших стражей стало ясно. За порядком в Академии они станут следить так же старательно, как и за исполнением правил игр, поэтому не стоило и думать их нарушать. «Даже если вас будут подстрекать ваши противники из других команд, вообразите себя героями Нерлинга и молчите». Перешел к дельным советам Уорли. «А если нас станут бить, то нам стоит вообразить себя героями-мучениками Нерлинга?» — поинтересовался кто-то с пятого курса. По голосу мне показалось, что это был Джерри Кандер, но я не смотрела в его сторону. Стояла в хвосте левого крыла, самая последняя в последнем звене, и старательно глядела на Уорли, его магов и еще немного на Рис. Место меня вполне устраивало. Я могла быть как со всадниками из своего крыла, так и рядом с подругой, еще не обзаведшейся драконицей. Хотя Рис уже перестала чесаться, и я сказала ей, что это очень хороший знак. Да, знак того, что ее драконица вот-вот прилетит. И Рис ждала ее все свободное от занятий и добровольной работы в лазарете время. Я тоже ждала. Хотя у меня было полным-полно забот, помимо домашних заданий и летной практики. Я занималась тем, что старательно игнорировала все попытки Кайдена Ритчера поговорить со мной наедине. Это было непросто, потому что даже сейчас, стоя во главе своего крыла, он смотрел вовсе не на Варлина Уорли, даже не на своих всадников или на ректора с деканом. Не отрываясь, Кайден смотрел в мою сторону, потому что все это время, за те несколько дней, прошедшие с моего возвращения в Академию, мне удавалось его избегать. Уж и не знаю, что именно Кайден собирался сказать, но я решила, что мне это неинтересно, потому что я уже все услышала на том острове. К тому же избегать его получалось довольно ловко. На учебе мы не пересекались, а в остальное время я была окружена либо подругами, либо парнями со своего курса, которые решили больше не бояться Кайдена Ритчера. Сложнее оказалось на летной практике, но я сразу же попросилась в левое крыло, Кайдену МакГиллу. И тот, к моему счастью, принял нас с Лайрин. Правда, кронпринц не забывал и про своего кузена, поэтому постоянно приставал ко мне с просьбами все-таки с тем поговорить. «Не знаю, что между вами произошло, Эйви, но тебе стоит дать ему шанс», — твердил мне Эйден. «Обойдется и без шансов», — отвечала я. «Позволь ему хотя бы объясниться, он тебя любит». «Мы с ним уже объяснились», — пожимала я плечами. Кайден высказал мне все, что у него на душе, а затем он это еще и сделал. «Эйви, прошу тебя». Но я была неумолима. «Не я разорвала нашу связь, а он», — заявила Эйдену. «Не я бросила себя саму на том острове, это было его решение. Не я разлюбила его, а он». «То есть ты его все-таки любишь?» Сделал Эйден ошеломительный вывод, и я растерялась и раскрыла рот, прикидывая, как принц до такого дошел. Или же это я оговорилась подобным глупым образом? «Но я больше его не люблю», — сказала Эйдену. «Мне все равно, существует ли Кайден Ричард на этом свете или нет». Но принц мне не поверил. «Дай ему шанс, Эйви», — не сдавался он. «Мы все совершаем ошибки, но даже самые злостные преступники в Нерлинге смеют надеяться на искупление». «Кузен признает, что был неправ. Так позволь ему все-таки с тобой поговорить». Затем Эйден покачал головой и добавил, что понятия не имеет, что именно между нами произошло на том острове. Но подозревает, что случилась ужасная ошибка. Ему было бы проще, если бы мы оба ему доверились, а то он чувствует себя довольно глупо. Пытается примирить две стороны, не понимая сути дела. Но никто не собирался его посвящать. Правду знали только трое. Мы с Кайденом и еще Рис, от которой я не стала ничего скрывать. В этом не было никакого смысла. Она и так видела татуировки туманного предела на моей спине. Но, услышав о том, что сделал Кайден, то, что он бросил меня одну вдали от цивилизации из-за этих самых татуировок, вдобавок еще и обвинив в том, что я учинила взрыв на стадионе, потому что была с повстанцами заодно. На это Рис округлила глаза, затем покачала головой, сказав, что всегда будет на моей стороне. А Кайден Ричер, он настоящий мерзавец. Если бы он только видел последствия того взрыва, то, что предстало перед их глазами в первые минуты, когда исчез огонь, а потом мы часы, когда стали доставать раненых из-под завалов, то он не стал бы разбрасываться подобными обвинениями. Как он вообще посмел заявить мне подобное? Вся Академия, все на Эллирене знают, что мне почти удалось остановить злоумышленников и спасти всех от взрыва. Вот она сама жива только благодаря мне, и остальные тоже. Но Рис все же не стала рассказывать мне об ужасах лазарета в первые часы после взрыва. Берегла мои нервы. Так же, как и я не стала говорить ей о том, что на неизвестном острове суши я встретила свою маму, потому что берегла ее жизнь. Понимала, эта тайна слишком опасна, поэтому мне стоит держать ее при себе. Вместо этого я открыла Рис и подругам лишь часть правды. Рассказала им о прилете Лаэрин, о нашем первом контакте и о том, как мы остались на том острове на целый день, чтобы привыкнуть друг к другу. Затем скитались сперва по южному архипелагу суши, а потом и по Нерлингу, разыскивая дорогу на Эльрен. «Но все-таки почему Кайден тебя бросил?» — круглили глаза подруги, а на них, тяжело дыша, напирали остальные целительницы. Наша комната была набита битком, девушки сидели на стульях, кроватях и на полу, а кто-то даже выглядывал из ванной комнаты и толпился в коридоре. Потому что всадницы тоже пришли. Все, кроме Кэсси, которая, по слухам, снова была с Кайденом, и такие подробности ее не интересовали. Зато остальным очень хотелось узнать. Мои приключения с Лаэрин в поисках дороги на Эльрен не вызвали у них особого интереса. Вместо этого все ждали драмы. Рассказы о Кайдене Ричере и разорванной им драконьей связи. На меня уставилось несколько десятков пар любопытных глаз, и я немного растерялась, прикидывая, что всем сказать. Сперва я думала привычно отмолчаться, но на меня смотрели все-все. Хотели услышать хоть какие-то подробности и не собирались оставлять меня в покое, пока из моих уст не прозвучит более-менее правдоподобная версия произошедшего. «Потому что Кайден мерзавец!» Внезапно в сердцах воскликнула Рис, а больше ничего объяснять не стала. К удивлению, хватило и этого. Все внезапно заговорили и дружно пришли к выводу, что Кайден Ричер — настоящий мерзавец, так как захотел на том острове от меня большего. После того, как он меня спас, то стал рассчитывать на мою, так сказать, искреннюю и глубокую благодарность. Но я на подобное не согласилась. Отказала ему, поэтому неотразимый красавец Академии драконов, в постели которого побывали слишком многие, разозлился и разорвал нашу связь. Да, как раз потому, что я посмела ему отказать. Решил, что уже достаточно меня ждал, бегал и ухаживал, и такая несговорчивая истина ему ни к чему. Вот Кэсси, его прежняя любовница, снова вешается ему на шею, многие этому были свидетелями. А прошло всего-то несколько дней после нашего разрыва. То есть Кайден снова взялся за старое, но ничего другого от него не ожидали. «Но вот о чем вы говорите?» — вздохнула я. «Все было совсем не так». Разговоры тотчас же стихли. Все уставились на меня, но моя версия о том, что Кайдену не понравилось, будто бы я обогнала его на последнем испытании, потому он не захотел подобного соперничества в паре, выглядела довольно жалкой и неправдоподобной. Настолько, что никто в нее не поверил. Зато среди парней бытовала совсем другая версия. Поговаривали, что как подружка в академии и временная любовница, Кайдену я еще подходила. Зато как избранница, с которой лорду Севера придется связать свою жизнь, вовсе нет. Поэтому, чтобы не жениться на простолюдинке, он сделал то, что сделал. Разорвал нашу связь, пока это было возможно. Раньше, чем наши драконы сблизились в физическом плане. И теперь он совершенно свободен. Волен снова заводить себе любовницу и искать ту, которая станет ему правильной женой. Ну что же, подобная версия выглядела даже логичнее, чем та, которая взяла верх в женском общежитии. И я знала, что многие из парней не осуждали Кайдена. Наоборот, жалели его, потому что тому выпала такая неудачная пара в моем лице, довольно громко заявляя, что он все сделал правильно и вовремя исправил ошибку. Да, такие тоже имелись. И пусть Кайден приказывал им заткнуться и не нести ерунду, но они ее несли. За это их имена торжественно записывались в черный блокнотик, хранительницей которого назначили Марлин. Этот блокнот содержал черный список парней нашей академии. Кстати, Кайден Ричер занимал в нем не только первое почетное место, но его имя еще и было несколько раз обведено черными чернилами. А рядом стояла приписка «Мерзавец» с множеством восклицательных знаков. Какое-то время я еще пыталась сопротивляться, заявляя, что все было не так, затем перестала, решив, что в академии немного побурлят, но скоро утихнут, и все вернется на круги своя. Меня подобные сплетни нисколько не трогали. Жизнь на Чеверти закалила, а после того, что наговорил мне Кайден на острове, кажется, я окончательно утратила способность обижаться на чужие злые слова и домыслы. Что же касается самого лорда Севера, то пусть его авторитет среди девушек еще сильнее пошатнулся, для него самого ничего не изменилось. Рядом с Кайденом были его друзья, те, кто одобрял и даже радовался его поступку, считая, что так и нужно с нами, с безродными самозванками с суши. Подле него также верно стояло правое крыло, беспрекословно подчиняясь приказам своего командира. Еще рядом с ним был его кузен, кронпринц Нерлинга, и Кэсси, смотревшая на Кайдена влюбленными глазами, а на меня с видом победительницы. Но подобные взгляды меня не трогали. От нашей связи остались лишь клочья. И теперь мы были вольны жить, как хотим. Мне даже удавалось его удачно избегать. Но ровно до момента, пока меня не взяли в команду Академии Эль-Рена. Тогда-то игнорировать Кайдена стало намного сложнее.